Глава 4. Добрая самаритянка. Выпив по паре чашек кофе и уничтожив по бутерброду, мы готовы приступить к делу. Когда я забираю у Рика пустую тарелку, он улыбается. «Неплохо, совсем неплохо», — замечает он, как будто удивляясь, что я способна не ограничиваться стандартными идеями перекуса. Что ж, я не собиралась ударить в грязь лицом, готовя для суперзвездного шеф-повара. Слегка поджаренная чиабатта, сбрызнутая оливковым маслом первого отжима и бальзамическим уксусом, с тонко нарезанным авокадо, ломтиками пармской ветчины и моей собственной версией айоли. Айоли — соус из чеснока и оливкового масла, популярный на северном побережье Средиземного моря. Поскольку кухня имеет открытую планировку, Рик без сомнения заметил баночку майонеза и выдавленный зубчик чеснока, но важна сама идея. Однако я прячу усмешку, поскольку сомневаюсь, что майонез или чеснок были бы в списке покупок Рика. Содержимое холодильника действительно выглядит скудновато. Его мама просто наскоро прочесала супермаркет. Всего понемногу. Благослови ее, Господь. У меня начинает попискивать телефон, и я роюсь в сумке, чтобы его отключить. Извини. Так. Я плюхаюсь в кресло и выжидающе смотрю на Рика. Мне нужно делать заметки? Не на данном этапе. Позволь, я сначала поделюсь с тобой идеей и посмотрю, какой будет твоя внутренняя реакция, а потом уже изложим кое-что на бумаге. Давай, жги. Ко мне обратилась независимая продюсерская компания, которая планирует 4-серийный телесериал под названием «Молодые и вдохновленные» — новое поколение шеф-поваров. Список коми шеф-поваров, недавно завершивших свое кулинарное обучение, был сокращен, и 7 лучших кандидатов — приглашены принять участие в конкурсе. Ками. Ученик повара. Меня попросили провести 4 мастер-класса, на каждом из которых демонстрировался бы обед из 3 блюд. В течение 3 дней участники конкурса будут по-своему готовить каждое из блюд, а я, как судья, буду выставлять оценки. На кону немалый приз для победителя — и я очень этому рад. Рик пристально смотрит на меня, изучая мою реакцию, но я в недоумении, как это может быть связано с высококлассной кухней. «О, а я думала, у нас будет разговор о какой-нибудь рекламе празднования годовщины». «Нет, Кэти держит это под жестким контролем. У нее есть представление о ценности эксклюзивности и правильном присутствии в социальных сетях. Очевидно, это будет вечеринка со звездами, которая вызовет некоторые домыслы и болтовню. Конечно, она позаботится о том, чтобы на следующий день было опубликовано несколько эксклюзивных фотографий, но официального освещения не будет. Я понимаю, что это могло бы стать идеальным пиаром. Но все-таки в центре внимания должны быть блюда, приготовленные шеф-поваром и командой «Алеатори», они знаменитости, которых приглашают туда пообедать. «О, понимаю», — отвечаю я, решив, что лучше не высказывать своего мнения вслух. «Шоу кажется прекрасной возможностью. Предполагаю, ты за это ухватился». «Но, к сожалению, не все так просто. Жаль. Известность, которую ты можешь получить, показав свое лицо, была бы бесценна». Рик начинает нервничать и пытается податься вперед. Ворчит он и, слегка морщась, упирается в диван ладонями, чтобы наклониться. «Мне нужно в туалет». Он мускулист и, очевидно, занимается спортом, но диван мягкий и довольно низкий. Я вскакиваю, хватаю его костыли и протягиваю руку, чтобы поднять его на ноги. «Подожди секунду. Давай сначала приведем тебя в порядок», — твердо говорю я. «Так, подвинься немного вперед, поближе к краю сиденья. затем убери ногу со стула. Вот так. Теперь обопрись правой рукой мне на плечо и приподнимись. Это было бы намного проще, если бы диван был более жестким или риг был не таким высоким. Но худо-бедно нам удается добиться, чтобы он встал на здоровую ногу, и теперь он благодарно улыбается мне, хватаясь за костыли. «Тебе нужно, чтобы я пошла с тобой?» — уточняю я. Рик делает неуверенный шаг вперед, держа правую ногу согнутой. Его ступня зависает над полом. По гримасе, которая появляется у него на лице, когда он делает следующий шаг, я понимаю, что это не так просто, как он думал. «Я открою двери. Просто не торопись». Последнее, что ему нужно, это чтобы кто-нибудь с тревогой наблюдал за ним, и это больно видеть. Проходит минута или две, наконец Рик шаркает по коридору, и когда он подходит ближе, его лоб блестит от капелек пота. Он выглядит бледным, но умудряется выдавить из себя неуверенную улыбку. «Думаю, теперь все хорошо», — отвечает он. «Я разберусь». Слава богу, если так. Честно говоря, эта встреча начинает казаться мне чересчур личной, и для Рика это тоже может быть нелегко. «Блестяще. Я тогда просто исчезну, чтобы позвонить по телефону», — говорю я, быстро выходя и направляясь обратно в гостиную. Достав из сумочки телефон, я иду на кухню. Дарио трижды отправлял сообщение, спрашивая, где я нахожусь и почему я не отвечаю. Значит, он что-то нашел. «Привет, Дарио. Извини, у меня в телефоне был отключен звук. Что случилось?» «Ну, там было несколько фотографий гурманов с хэштегом ресторана. Просто люди хвастались и давали понять, что были на вечеринке. Однако, источник которого я не могу раскрыть, сообщил мне по секрету, что Кэти увезли на такси после неприятного инцидента, произошедшего в конце вечера». «Какого инцидента?» — переспрашиваю я, понизив голос. «Похоже, Кэти что-то не понравилось. Вспыхнула ссора. Ввязался один из приятелей Кэти, случилась небольшая потасовка. Отсюда и быстрое удаление материала. Никогда не знаешь наверняка, вдруг кто-то увидит неудачную фотографию и не захочет, чтобы что-то подобное стало вирусным». Я задумываюсь, не замешан ли в этом Рик. «Спасибо, Дарио. Мне пора идти, но я должна тебе выпивку». «Удачных выходных, подруга». «Тебе тоже. До встречи». К тому времени, когда Рик возвращается к дивану, его бледность немного настораживает. Я забираю у него костыли, и когда он осторожно опускается обратно, его дискомфорт очевиден. Чтобы отвлечь Рика, я спрашиваю, что вдохновило его стать шеф-поваром. Может быть, и в этом есть доля любопытства, но в ответ он дружелюбно улыбается. Я присаживаюсь, и Рик немного рассказывает мне о своем детстве. В школе он был странным, и некоторые сверстники смеялись над ним из-за того, что он проводил время на кухне за приготовлением пищи. Однако его это не остановило, и отрадно слышать, что он воплотил свою мечту в реальность. Такое чувство, что мы просто два старых друга, которые наверстывают упущенное. И я наслаждаюсь общением, хотя часть меня задается вопросом, разумно ли это. «Думаю, пора снова наложить лед на лодыжку. Как ты себя чувствуешь?» Направляясь к морозилке, я осознаю, что для нас обоих день пролетел незаметно. «Спасибо, Лейни». Лодыжка снова начинает пульсировать, но она уже не такая распухшая, как раньше. «Пока ты достаешь пакет со льдом, не могла бы ты открыть бутылку вина? Не знаю, как тебе, а мне не помешало бы немного подкрепиться. Это может помочь притупить боль». Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на него. Его улыбка обезоруживает, и я вижу, как он благодарен за компанию. «По-моему, звучит заманчиво. Ты ведь не принимал никаких обезболивающих или медикаментов?» Уточняю я, стараясь, чтобы мой голос звучал сочувственно, а не властно. Я не полный слабак, за исключением тех случаев, когда дело касается моей мамы, которая временами является силой, с которой приходится считаться. Мне просто жаль, что ты здесь застряла, и, пожалуйста, не думай, что тебе обязательно оставаться и портить себе пятничный вечер. Если бы я была дома, я бы сидела перед телевизором с бокалом в руке и расслаблялась после выматывающей недели. Но, по крайней мере, моя неделя закончилась не так плохо, как твоя. Сочувствую я. Что ж, это научит меня в следующий раз быть более осторожным. Стоя спиной к Рику, я достаю из морозилки пакет со свежим льдом и поворачиваюсь посмотреть на него, стараясь не выдать удивления по поводу его признания. «Где мне найти вино?» «В холодильнике есть белое, а на винной полке под островом красное. Выбор за тобой. Со мной все просто. Бокалы в настенном шкафу рядом с окном в дальнем углу». «А, вот оно!» Я беру бутылку красного, скользнув взглядом по этикетке и отметив, что оно с селекционного виноградника, о котором, как я слышала, говорят. «Значит, ты сам это сделал?» Я разыскиваю бокалы, а затем откупориваю бутылку вина, старательно избегая смотреть в сторону Рика. «Кое-кто разозлил меня прошлой ночью, и ему не понравилось, когда я посоветовал ему уйти, пока я его не вышвырнул. Честно говоря, это был не самый красноречивый момент в моей жизни. Когда он не внял моему предупреждению, я замахнулся кулаком, но он увернулся, и я упал, выставив себя полным дураком. К счастью, вокруг было всего несколько человек, которые могли стать свидетелями того, что произошло. Бывают моменты, когда я перехожу на повышенные тона на кухне, но за ее пределами меня мало что может вывести из себя». «Но всё-таки вывела». С его губ срывается протяжный вздох. «Насколько я могу тебе доверять, учитывая, что ты журналист?» Я иду к нему, держа в каждой руке по бокалу, и на мгновение останавливаюсь. «Ты много встречал журналистов, которые пообещали бы твоей матери, что останутся, чтобы уберечь тебя от неприятностей?» Он опускает голову в притворном смущении. «Значит, между нами?» «Абсолютно». Я протягиваю ему бокал вина, ставлю свой на кофейный столик и возвращаюсь за пакетом со льдом. «Мне нелегко заводить друзей. В прошлом я прошел трудный путь, и это научило меня быть осторожным. Я предпочитаю держать свою личную жизнь в секрете». Я могу только догадываться, что он имеет в виду время, когда работал с Мартиной Альварес в «Рае для гурманов». Должно быть, Кэти для него как спасательный круг, поскольку в ту минуту, когда она появилась в его жизни, эта новость затмила все возможные предположения о том, что произошло. Я возвращаюсь и кладу пакет со льдом на полотенце поверх его лодыжки. «Держи, и не забывай шевелить пальцами ног». «Ненавижу чувствовать себя беспомощным. Хочешь — верь, хочешь — нет, но у меня тоже нет привычки врать своей матери. Но мои родители почти год планировали эту поездку, и я ни за что не собирался лишать их ее только потому, что выставил себя идиотом». Возможно, Рик действительно выставил себя немного дураком, и Дарио упоминал, что перед потасовкой произошла ссора. Взяв бокал с вином, Рик похлопывает по сиденью рядом с собой на диване. «Если мы собираемся говорить на чистоту, давай устроимся поудобнее». Я осторожно опускаюсь рядом с ним, не желая беспокоить его вытянутую ногу. «Что заставило бы тебя доверять мне? Надеешься выведать мои темные секреты?» — спрашиваю я. Кажется, Рик находит это забавным. «А у тебя есть темные секреты? Извини, но я в это не верю». Я бросаю на него испепеляющий взгляд. «На самом деле больше, чем ты можешь себе представить». Он поднимает бокал, и мы чокаемся. «За демонов, которых мы изо всех сил стараемся держать на расстоянии, и за ангелов, которые нас спасают». Мое сердце начинает бешено колотиться в груди. Разум твердит, что в этом нет ничего личного. Но почему пульс учащается, когда его глубокие карие глаза изучают мое лицо? Он разговорился, и сейчас мы просто два человека, признающиеся друг другу, что наша жизнь была нелегкой. «Ну так что, поделишься?» — спрашивает он, когда я откидываюсь на подушке. «С чего бы мне начать? Мой отец — Майк Саммерс. Слышал о нем?» Рик немедленно поворачивает ко мне голову. «Правда?» «Конечно, слышал. Я следил за этим делом в газетах». Похоже, он потрясен. «Ага. И я встала на его сторону, когда все от него отвернулись, а моя мать поспешила уехать во Францию, потому что ей было невыносимо видеть, как его подвергают гонениям». Рик делает большой глоток из бокала. «Должно быть, это было нелегко пережить. Чем он сейчас занимается?» «Он писатель. Пишет под псевдонимом. Он все еще в поиске, но его теории заговора теперь превратились в художественную литературу». Я вижу, что это было последнее, что Рик ожидал услышать. И отношения, в которых я состояла 2 года, распались примерно в то же время. Похоже, мой бывший возлюбленный с годами сильно изменился. Когда дело коснулось выживания в трудные времена, он оказался не таким уж милым. Рик печально качает головой. «Мне жаль это слышать, Лейни. Ты заслуживаешь лучшего». «Я знаю. Но мы не всегда получаем то, чего заслуживаем. Мы получаем то, что жизнь определяет как необходимое, чтобы сделать нас сильнее». «Ты действительно в это веришь?» — недоверчиво спрашивает он. «Ну, отец учил меня, что не всегда можно верить тому, что видишь. А моя мама, ну, она считает, что люди просто забыли, что на самом деле важно в жизни». Вот почему сейчас она проводит кулинарные мастер-классы в Ле Кротуа и учит людей выращивать собственные продукты. Это интересно — быть воспитанной родителями, которые не всегда сходились во взглядах на возможные решения некоторых жизненных проблем. Но я получила ценный урок. «Какой именно?» — хмурится Рик. «Каждый имеет право на собственное мнение». И кто я такая, чтобы кого-то судить, когда и сама что-то делаю неправильно? Легкая улыбка, появляющаяся на моих губах, полна иронии. Теперь я чувствую себя виноватым в том, что проигнорировал свое чутье и внезапно усомнился в тебе. Один раз ты меня уже выручила, и второй раз должен был мне что-то сказать, верно? Я должен извиниться перед тобой, Лейни. Все в порядке, я понимаю. Именно поэтому я решила сменить направление своей карьеры. Мне просто нравится еда. И как журналист я выяснила, что газеты с плохими вестями продаются лучше, чем газеты с вестями радостными. Я не всегда хорошо чувствовала себя со своей работой, и то, что я делаю сейчас, на мой взгляд, является шагом вперед. Иметь совесть нелегко. Похоже, в наши дни многие обходятся без нее. На короткое мгновение мы замолкаем, прежде чем Рик поворачивается и смотрит на меня напряженным взглядом. У Кэти есть 2 совершенно разные стороны. Фасад, который она показывает миру, когда выставляет себя на показ, — это ее броня. А еще есть скрытный человек, прячущийся в тени и сражающийся в битве, которая бушует внутри нее. Его голос звучит отстраненно, озабоченно. «В битве?» — мягко переспрашиваю я. «Дети-звезды редко сами выбирают свой жизненный путь. На заднем плане всегда есть кто-то, кто подталкивает их вперед и использует. Разве можно поверить, что это нормально или полезно для здоровья, когда ребенок оказывается в центре внимания? За современным миром так сложно угнаться. Примерно с 5-летнего возраста слово «нормальность» применительно к жизни Кэти вообще потеряло смысл». Как ужасно печально звучат его слова. «Никто из нас не понимает, как нам повезло, что у нас была такая роскошь, как детство. И я благодарен моим родителям за то, что они на меня никогда не давили. Никто из них никогда не думал, что я стану шеф-поваром, но если бы я захотел стать астронавтом, они бы меня также поддержали. Они просто мечтали, чтобы я нашел свое увлечение в жизни, и мне это удалось. Смеркается, а мы продолжаем болтать о самых разных вещах. И я не могу отделаться от мысли, насколько это сюрреалистично сидеть в квартире Рика Оливера и беседовать о любви всей его жизни, как будто мы знаем друг друга целую вечность. Чем больше он раскрывается, тем больше я понимаю, что то, что я здесь, неправильно. Он не пытается наладить со мной отношения. Он просто выкладывает то, что, по его мнению, не может рассказать никому другому. Я просто внимательно слушаю, но каждое слово приближает меня к нему так, как он явно не рассчитывал. «Включить боковое освещение?» — спрашиваю я, чтобы отвлечь его от разговора. «Да, снаружи темнеет, но я могу сделать это с пульта дистанционного управления». Рука Рика ныряет под одну из подушек, и мгновение спустя включается веселая фоновая подсветка. Затем он включает какую-то музыку, и, что удивительно, это не одна из пластинок Кэти, а Сэм Смит. Сэм Смит — британский автор, исполнитель песен. «Я чувствую себя виноватым, бездельничая в пятницу вечером», — замечает он. «Я понимаю, что в нормальной ситуации он был бы на работе, но у Рика нет другого выбора, кроме как быть благоразумным, нравится ему это или нет. Думаю, пора снять этот пакет со льдом». Рик наклоняется вперед, осторожно поднимает его и передает мне, прежде чем откинуть полотенце. Я стою и наблюдаю за ним, а он шевелит пальцами ног и кивает головой. «Это работает». Он осторожно проводит рукой по толстой креповой повязке, и на его лице появляется выражение облегчения. «По крайней мере, теперь я могу прикоснуться к ноге, не поморщившись». «Хорошее предзнаменование на завтра, если только за ночь не наделаешь глупостей». «Со мной все будет в порядке. Действительно, тебе пора идти». Его голос звучит оптимистично, но я не могу оставить его в таком состоянии. Рик ни за что не сможет позаботиться о себе сам. Он едва может передвигаться, не говоря уже о том, чтобы принести себе воды. «Как насчет того, чтобы я приготовила тебе что-нибудь перед уходом?» — предлагаю я. «Это очень любезно с твоей стороны, Лейни, но я могу заказать еду на вынос». «И ковылять до двери, когда ее принесут? Сейчас я что-нибудь придумаю», — уверенно отвечаю я. «Но только если ты ко мне присоединишься. Мама накануне приготовила лазанью с тыквой и орехами, и если ты не против, поставь ее в духовку. А если достанешь из холодильника чесночный хлеб, уверен, на двоих этого хватит. И было бы неплохо долить», — добавляет он, поднимая свой пустой бокал. Я готовлю ужин, а мои мысли так и мечутся. Очевидно, Рик не из тех людей, которые отказываются от прекрасной возможности. Но я действительно не понимаю, что в этом хорошего для журнала. Конечно, когда Рик официально объявит о своем участии в шоу, мы могли бы поместить короткую заметку в разделе новостей на веб-сайте. Но если это не что-то для нас уникальное, речь будет идти о платной рекламе. Держи. Возвращаясь к дивану, я наполняю стакан Рика, и он одобрительно кивает. «Спасибо, Лейни. А теперь присядь, расслабься и послушай. Прежде всего я хочу нарисовать тебе картину. Забудь о мрачной тьме за окном и представь, что ты стоишь среди апельсиновых и лимонных рощ, которые простираются, насколько хватает глаз, и наслаждаешься чудесным андалузским солнцем». Он начинает довольно впечатляющую рекламную кампанию. Его беззаботная манера привлекает. Однако, перейдя к мельчайшим деталям, он почти не отрывает взгляда от моего лица. Он пытается скрыть этот факт, но это для него важно. Когда еда наконец готова, разговор обрывается, и я направляюсь на кухню, чтобы приготовить два подноса. Оглянувшись, я замечаю, что Рик осторожно меняет позу и опирается на руки, чтобы выпрямиться. Невольно он двигает ногой и кривится. От боли у него на мгновение перехватывает дыхание. «С тобой все в порядке?» Спрашиваю я, не в силах скрыть свое беспокойство, и он кивает. «Да, просто неловкое движение. У меня нога затекает». Принеся поднос, я вижу, что ему все еще неудобно, и он потирает бедро, как будто его продолжает сводить судорогой. «Послушай, может, я положу на пол пару подушек, чтобы ты мог положить на них ноги, пока ешь?» «Отличная идея, спасибо. Не думаю, что я когда-либо сидел так долго в одной позе, и у меня такое чувство, что все закостенело». На то, чтобы привести его в порядок, уходит пара минут, но в перерывах между едой наша небольшая беседа продолжается. Отношение Рика к тому, чтобы обойти опасения Кэти, на удивление бесцеремонное. Он полон решимости добиться своего. Это очевидно, поскольку он излагает такое предложение, что я сошла бы с ума, его отвергнув. И он это прекрасно понимает. И Кэти не откажется от возможности бесплатной рекламы для ресторана. «Итак, ты готова?» — спрашивает он, когда я беру у него поднос, удивленная тем, как быстро он расправился с такой щедрой порцией. «Это беспроигрышный вариант, и ты, я имею в виду высококлассная кухня, получит право на эксклюзивное освещение». «Мне не доводилось бывать в этой области Испании», — небрежно отвечаю я. «Все внутри меня кричит. Черт возьми, да!» Но не мне принимать окончательное решение. «Как думаешь, сможешь ли ты продать эту идею Томасу?» — спрашивает Рик, отражая мои собственные мысли. «Может быть». Загружая посудомоечную машину, я пытаюсь оценить потенциальные камни преткновения, и на самом деле все сводится к бюджету. Однако Томас отчаянно нуждается в свежих идеях, так что выбор времени может обернуться в нашу пользу, особенно если учесть, что сам Томас размышлял в русле статьи под названием «Гурман за границей». «Это, безусловно, интересное предложение». Что ж, в этом есть какой-то позитивный оттенок. Я выложу на iPad снимок монастыря с высоты птичьего полета, чтобы ты получила общее представление об окрестностях. Кстати, твой бокал пуст? Рик одаривает меня обаятельной улыбкой. Может, захватишь еще бутылку? Когда в конце концов я смотрю на часы, я в шоке. Уже 11? «Боже мой, я и не подозревала, что уже так поздно!» «Прости, Лэйни. Ты пробыла здесь несколько часов, и это полностью моя вина, но я действительно ценю твою помощь и компанию. Я более чем счастлив заплатить за такси, чтобы доставить тебя домой». «Как я могу оставить его в таком состоянии? Хотя это казалось хорошей идеей, чтобы он расслабился после трех бокалов вина, следующая попытка Рика добраться на костылях до ванной оказывается настолько неудачной, что у него нет другого выбора, кроме как тяжело опереться на мое плечо, когда я вывожу его в коридор. Я почти уверена, что это в равной мере связано с внезапно охватившим его чувством усталости и с воздействием алкоголя на организм. Чуть погодя, он появляется снова, раскрасневшийся и извиняющийся. «А что, если ты упадешь по дороге в ванную или еще что-нибудь? Твоя мама ушла, потому что у нее сложилось впечатление, что я буду здесь, если возникнет проблема. Несмотря на то, что сказала моя мама, на самом деле я не говорил ей, что ты собираешься оставаться на ночь. Она просто высказала предположение. Поэтому, пожалуйста, ни в коем случае не чувствую себя обязанной. Это моя, а не твоя проблема. Если ночью ничего не стрясется, надеюсь, я завтра смогу надеть этот ботинок и поехать на работу». О, это так неловко. Если бы Рик был моим другом, я бы ни за что не оставила его одного, когда не к кому обратиться в экстренной ситуации. «Хотя у меня действительно есть отличная гостевая спальня», — продолжает он. Последняя дверь в другом конце коридора, если хочешь проверить. Я понимаю, что для тебя это тоже был долгий и утомительный день. Боюсь, в соседней ванной комнате есть только душ, и в нижнем ящике комода ты найдешь несколько новых футболок. Размеры указаны на упаковках. Они остались с момента открытия ресторана. Мы в первый вечер раздавали их посетителям. Ну, если ты не против того, чтобы выглядеть как ходячая реклама. Приятно видеть, как Рик веселится. И если я не ошибаюсь, испытывает облегчение. Я не думаю, что он хочет остаться один, и мы оба знаем, что ему понадобится помощь, чтобы добраться до спальни. Но сначала, я думаю, было бы неплохо выпить крепкого кофе. Кроме того, мне нужно быть с ним любезной, потому что я думаю, что Томас будет очень впечатлен, когда я приду и расскажу ему о предложении Рика. Так что это самое малое, что я могу сделать взамен. Ведь так?